Пульсивно изгибалась, прижимаясь к моему в откровенном желании. В глазах пылал мягкий огонь, любовный и мудрый. Губы были влажными, дрожали. Она долго смотрела на меня, потом спросила, не хочешь кофе? Затем грустно улыбнулась и кончиками пальцев погладила мое лицо. В следующий раз я обязательно отыграюсь на тебе. Помолчи, ухмыльнулся я. Глава 4. Я вошел в бюро, отряхнул промокший плащ и бросил его на спинку стула. На столе меня дожидалась чашка кофе, которую оставила мне Вельда. Я успел выпить полчашки, когда она вошла. Бурная была ночь. Ох уж эти женщины. Но я не собирался ей подыгрывать. Неплохая. Я напал на след Греты Сервис. Я тоже. Расскажу в двух словах. У нее был долг $600, она ежемесячно его выплачивала. Но вдруг она выплатила все в один раз звонкой монеты и не стала больше делать никаких закупок. Вот одна женщина в отделе кредита знала Грету в те времена, когда она была продавщицей и обслуживала ее. Со слов этой женщины я поняла, что Грета Сервис носила платье много лучше, чем продавались в магазине. «Так, а ты где был прошлой ночью, работал?» Я в нескольких словах изложил ей все, что узнал, обратив ее внимание на то, что Грета Сервис была дружна с Элен Тестон. Вельда делала пометки в блокноте, лицо ее стало серьезным. «Хочешь, чтобы я это выяснила?» «Да, поспрашивай-ка в ее окружении. Если придется кого-нибудь подмазать, то выложи несколько баксов». Она толкнула меня локтем, я посмотрел на нее. Дразнящая улыбка играла в уголках ее рта. «Ты мог бы надеть чистую рубашку, без следов помады на воротничке. Я просто притворяюсь», — сказал я. «А, действительно, иногда мне кажется, что я охотно убила бы тебя». Она наполнила из кофейника мою треснутую чашку и спросила. «Кое-что вырисовывается». Грета Сервис появлялась в районе с деньгами, но похоже, что она нашла себе вовсе не работу, а богатого покровителя. Это же самое предполагает и заведующий кредитным отделом из магазина. Ты не посмотрел вместе с Патом заявление об исчезновении? Да нет смысла. Кто может разыскивать ее? Гарри обратился прямо ко мне. Теперь нам остается работать только ногами в тех местах, где она, возможно, проводит свое время. Узнают ли ее по фотографии, которую тебе дал Гай? Она не слишком уж хорошая. Нет, но я знаю, где можно раздобыть вполне хорошую фотографию. Вельда взяла свой кофе, присела на ручку моего кресла. Я буду все это делать в то время, как ты распутничаешь, да? Ты это имел в виду? «Для того я и держу тебя, Бэйби, весело», — сказал я. «Дождешься ты у меня», — грозно сказала она. «Посмотрим, посмотрим». «А Пат звонил?» «Нет, но звонил Гай. Он отложил на пару дней свое путешествие в Майами, чтобы написать 1-2 сенсационные статьи по поводу убийства Митча Темпла. Ты бы позвонил ему, окей?» Я допил свой кофе и потянулся за плащом. «Я зайду сюда после обеда». «Майк, что?» Эти самые неглиже... Не беспокойся, я не забыл. И понимаю, что Митча Темпла убили не зря. Пат непременно что-нибудь узнает, что наведет его на след, а как только он что-нибудь отыщет, я об этом узнаю. Фирма Прэктона находилась на верхних этажах 40-этажного нового здания, недавно построенного на 6-й авеню. Оно казалось настоящим монументом из стекла и бетона. Атмосфера внутри была стерильной, как в госпитале. В холле висел список совета директоров. Далси Маккелес значилась в нем как ответственный директор отдела мод. Я поднимался в лифте вместе с полудюжиной женщин, которые меня разглядывали. Они, мне кажется, обменялись понимающими взглядами, когда я нажал на кнопку верхнего этажа. Да, это было действительно женское царство. Секретарша была женщина с суровым взглядом, резко очерченным ртом, как у начальницы пансиона для девочек. По выражению ее лица можно было судить, что она не сговорчива и не склонна к компромиссам. Это был настоящий сторожевой пес. Чем могу служить?